Поздравляем всех с второй литургией прежде освященных даров, памятью великомученика Федора Тирана. И это очень важное событие в жизни Церкви, завершение первой седмицы Великого Поста. И Церковь всегда в течение всего поста обращается в первую очередь к святым мученикам и всех святых, потому что они ответили на любовь Христову в полноте. Как Он принес Себя жертву непорочную, чистую нашего ради спасения, так и они жизнь свою отдали за Господа, за веру Христову. И смысл нашего поста заключается в том, чтобы мы научились этой тайне жизни, чтобы мы узнали, что жизнь нам дается земная для того, чтобы мы были способны принести ее Господу. Не обязательно мученическая кончина у нас может быть. Любая смерть, какую нам Господь приготовил своим промыслом. Но если мы христиане, если мы узнали тайну креста Его, тайну Его победы над смертью и любви, то мы способны принести нашу жизнь Господу, принимая из рук Божьих смерть, это испытание, лишение земной жизни, которое становится отдачей нашей земной жизни Господу. И приобщением той победе, которую Он одержал над дьяволом, грехом и миром, приобщение Его вечной славе. В этом заключается смысл жизни каждого человека, и пост дается нам для того, чтобы углубилось наше реальное понимание того, что есть наша жизнь, чтобы мы по дару Христа узнали эту благодать Божию, и изменилось наше отношение ко всему на свете, в том числе и к смерти, и мы смогли бы уже так жить, как должны жить христиане. Поэтому сегодня Церковь, одновременно вспоминая великомученика Федора Тирана, приносит молитву за всех прежде усопших православных христиан, потому что их смерть является как раз, может быть, несовершенным еще приношением Господу, но все-таки уже полным, полной отдачей того, что есть. Может, они не вошли еще в ту крепость веры, когда человек сознательно принимает смерть и отдает ее с радостью Господу. Но, тем не менее, она освящена уже смертью Господнею, и предстательство тех, кто впереди всей Церкви идет, святых мучеников, участвует в их смерти и в нашей жизни. Вы знаете, что память святого великомученика Федора Тирана была установлена Церковью во времена римского императора Юлиана Отступника, который получил свое именование за то, что он отрекся от веры Христовой, и не просто отрекся, но стал гонителем Церкви Христовой, ненавистником Христа, и делал все, чтобы уничтожить Церковь и осквернить ее. И по его повелению в первую седмицу Великого Поста все рынки, где продавалась пища для людей, другого места, где покупалась, она не существовала в городах, были осквернены и доложертвенную кровью, с тем, чтобы радовался злобно этот нечестивый христиане, вкушая постную пищу, тем самым вкушали и идоложертвенную кровь. И пост их был осквернен, и непонятно было, кому они, Богу молятся или бесам. Это было объявлено всем через чудо, которое Господь явил Своей Церкви, когда епископу Евдоксию явился святой великомученик Федор Тиран и предупредил его о нечестивом замысле Юлиана Отступника. И хотя идол в мире ничто, но Церковь для того, чтобы посрамить нечестивого, для того, чтобы показать, что она крепостью Божией всегда сохраняется от всякого осквернения, было дано благословение от епископа не покупать эту пищу на рынках, было освящено колево сладкое в этот день и раздавалось пищу всем. Колево, то есть пшеница, с медом, знак того, что пища, которую мы вкушаем постом, хотя она может быть скудная, постная, но она сладка. Она сладка прежде всего потому, что она имеет Божие благословение. И, как говорит Слово Божие, лучше блюдо с зеленью и с любовью, чем телец тучный с ненавистью. А там, где благословение Божие, там вкушается и самая малая пища, и дает крепость человеку, как помните, преподобная Мария Египетская, которая щепоткой зерен питалась в течение долгого времени от того, что Господь благодатью Своей делал эту пищу совершенно иною. И освящение колева совершается в нашей церкви в напоминание нам об этом событии, о том, что сладок наш пост. И сладок не только в этом, а прежде всего он сладок тем, что мы питаемся самим Господом в течение поста, от всех Его заповедей, как во всех стихирах мы непрестанно поем, от правды, от чистоты, от любви, от добра. И страшимся осквернить это вкушение каким-нибудь смешением, осквернением от зависти, от злобы, от ненависти, от нечистоты. И когда мы вкушаем так этот дар поста, то нам дается вкусить и увидеть, как благ Господь. Нам дается узнать, что есть жизнь вечная, и нам дается тогда радость и мужество, и благодарность от наших сердец принять от Господа любые скорби, какие Он нам дает, и самую смерть. И сегодня мне хотелось бы сказать еще о священномученике Ермогене. Память его сегодня мы тоже совершаем. Его подвиг созвучен подвигу великомученика Федора Тирана, потому что он тоже не допустил смешения истины с ложью, не допустил этого осквернения чистоты нашей веры, когда было разорение нашей страны вот в те смутные годы в 17 веке, когда католичество уже было такой близкой реальностью для России. Еще немного бы, и было оно принято, и многие уже к этому склонялись. Но он сохранил верность Господу, чистоту православия, и он заповедал нам еще одну очень важную истину. Вы слышали в каноне сегодня заутренне о том, какой огненной ревностью пламенел он об Отечестве нашем. И эта ревность сочеталась с ревностью о чистоте веры. Если не сохраним мы независимости России, говорит нам своим подвигом священномученик Ермоген, то наступают такие времена, так велико влияние внешнего политического фактора на все происходящее в мире, в том числе и на церковь, что трудно, может быть, будет сохранить чистоту православия. Конечно, любящему Бога все содействует во благо. Но ухудшение обстоятельств бывает такое для очень многих, когда они не выдерживают этого испытания. Не все могут, как великомученик Феодор Тиран, как отроки благочестивые, стоять среди огня, как среди цветения райского, радуясь этим испытаниям. А многие просто сгорают в этом огне и уступают врагу. И вот мы слышали слова священномученика Ермогена сегодня за молитвою канона. «Аще не Господь созиждет дом свой, трудившийся зиждущий, сие истину внушает святитель стражам земли нашей». И слово пророка Исаии, которое мы слышали сегодня на шестом часе, перекликается с этой заповедью священномученика Ермогена. «Бог разрушит всякую надежду человеческую на земную силу, — говорит пророк, — Господь отнимет у Иерусалима посох и трость». И святые отцы говорят, что здесь пророчески показано видимое крушение богоизбранного народа после того, как они совершат распятие нашего Спасителя. И в то же время здесь предупреждение всем народам, нашему народу, давайте увидим предупреждение нашему народу в день памяти священномученика Ермогена. Не искушать Господа. Всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою отнимется, говорит пророк Исаия. Пищей поддерживается жизнь, но она отнимется, когда будет употребляться не для поддержания жизни, а для похоти. Господь может отнять и самую простую пищу, хлеб и воду, удержанием дождей ранних и поздних. Ну и не обязательно этим, могут быть и дожди ранние и поздние, а ничего не будет. удержанием своего благословения, прежде всего, которым жив человек. Христос – хлеб жизни и источник жизни. И если Он станет нашим подкреплением, мы поймем, что эта благая часть не отнимется никогда от нас. Вот в этом тоже смысл поста нашего. И далее пророк говорит: «Господь отнимет храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, и пятидесятника, то есть начальника над воинами, офицера, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Наша армия, ее генералы и командиры будут отняты от нас», — говорит пророк Исаия. «Не будет храбрости у воинов. Офицеры, вместо того, чтобы вести воинов на врага, будут стреляться. Да не хвалится сильной силою своей, и народ да не надеется слишком на своих сильных вождей. Государственные министры, ученые, мужи политики, люди, исполненные духа, пророки, в том числе прозорливцы и старцы, также будут отняты, отнимет Господь судью и пророка, и прозорливца, и старца. Когда вся сила будет разрушена, мудрый художник и, наконец, искусный в слове тоже будут отняты. Человек, искусный в слове, может иногда спасти в самых отчаянных обстоятельствах, когда все охвачены унынием, целый народ. Моисей не мог хорошо говорить, а Аарон мог. Когда мужественные и рассудительные правители будут отняты, ну так, как у нас отнята царская власть, имеющая помазание Божие, отроки, говорит пророк, будут даны в начальство, и дети будут господствовать в стране. Как мы слышали сегодня в каноне о смутных временах, юнцы тучнее, самозванцы мятежа, цари иноземные, изменники нечестивые. Юнцы даются, ну, не обязательно возрастом юнцы. Великовозрастные дети, которые нуждаются в том, чтобы ими руководили. Вот о чем говорит пророк. Дети по разуму, со всем безумием, беспечностью, безответственностью и упрямством, какое может быть только у детей. Давно ли мы с вами наблюдали таких правителей? И что предстоит нам еще увидеть? «И в народе, — говорит пророк, — один будет угнетаем другим, и правители будут детьми, именно по своему разуму, не позаботятся о том, чтобы остановить угнетателей и защитить угнетаемых. Дух насилия и растления будет беспрепятственно распространяться повсюду, и будет вырастать новое поколение, совершенно неуправляемое». И далее пророк говорит, что правительство этой страны, как нищий, начнет просить у других стран, и не только о финансовой помощи. Ясно, что преодолеть распад, навести снова порядок можно только с помощью твердых, разумных правителей, которые бы с согласия народа были облечены сильной властью. Но картина политической и всяческой жизни представлена пророком настолько плачевной. Смотрите. Если дети у власти, то каждый человек, естественно, думает о себе, что он мог бы быть не хуже, чем они, начальником, чем я хуже этого президента. И в конце концов, говорит пророк Исаия, ухватится человек за другого, за брата своего и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». Достаточным основанием для продвижения человеку во власть будет то, что у него одежда лучше, чем у соседей. Казалось бы, разумно было бы сказать: «У тебя есть мудрость, мужество, опыт, будь нашим правителем». Но как насмешка звучит: «У тебя есть одежда, правь нами, о Боже наш, кто будет нами править?» Какая за граница славится лучшей одеждой? Может, и этот период дано будет пережить нашему Отечеству. Но все завершится, говорит пророк, тем, что призванный так к власти скажет: «Не могу исцелить рану общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем этого народа». Почему же он не может быть вождем? Потому что у него самого нет ни хлеба, ни одежды. Это будет знаменем, что дела народа и всех народов будут очень плохи, и никто не захочет принять место властителя среди них. Никто не захочет. Тут-то и явится человек беззакония, антихрист, который смело возьмет на себя всю власть в мире, все пообещает и всех обманет, чтобы всех навеки погубить, чтобы не только на земле у людей была нестерпимая, некончающаяся мука. Однако мы знаем, что есть одна только власть в мире – Божья власть. Бог приводит все к столь печальному концу не из-за того, что у Него мало любви к этой стране или к нашей стране, ко всему миру. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, и таково было падение нашей России. И они и мы должны благодарить за это самих себя. Мы сами навели пагубу на свои головы, потому что, как говорит пророк, язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Что же спасет нас? Покаяние только и непоколебимая, неколеблющаяся верность истине Христовой и правде Его, говорит пророк. Аминь.